Он с ног до головы рассматривал Рорана с таким изумлением, словно тот был неким совершенно незнакомым ему зверем, которого он повстречал на охоте. «Моё имя Тарас Быстрый. Я капитан, командую сторожевым отрядом. И должен тебе сказать, хоть ты и редкостный грубиян, что мне всё же весьма огорчительно было бы прикончить такого наглого храбреца, так и не узнав, как его зовут». И словно желая подчеркнуть свои слова, Тарас почти уперся наконечником своего копья Рорану в грудь. Выстроившись в три ряда, остальные кавалеристы сгрудились у Тараса за спиной. Среди них Роран заметил худощавого горбоносого человека с каким-то изнуренным лицом и чрезвычайно худыми руками, обнаженными до плеч. Этого человека он не раз видел в армии Варденов среди заклинателей. Ему вдруг очень захотелось, чтобы Карну удалось сделать то, о чем он его просил. Чтобы воздух вокруг него дрожал, как над костром. Но повернуть голову и посмотреть он пока не осмеливался. «Я Роран Молотобоец», — спокойно назвался он, и снова подбросив игральные кости, ловко поймал три из них тыльной стороной ладони. «Аэроган Губитель Шейдов, мой двоюродный брат. Мы вместе росли. О нём-то вы, наверное, слышали». По рядам конников пробежал боязливый шёпот, и Роран заметил, что глаза Тараса расширились от удивления и, пожалуй, страха. «Звучит впечатляюще», — сказал Тарас. «Но как нам проверить, правда ли это? Так ведь любой может себя братом Эрагона или Муртага назвать». Роран продемонстрировал ему свой молот и даже слегка пристукнул им по столу. А затем, не обращая больше внимания на всадников, возобновил свою игру. И досадливо хмыкнул, когда ему не удалось поймать две следующие кости. Это стоило ему утраты всех выигранных очков. «Ха!» Тарас Быстрый прокашлялся. «А тебе я тоже слышал, молотобоец. И у тебя тоже репутация весьма неплохая. Хотя многие считают, что она сверх меры преувеличена. Вот, например, правда ли то, что ты, находясь в королевстве Сурда, в одиночку справился с 300 воинов во время битвы близ селения Дельдорад?» «Честно говоря, я совершенно не помню, как называлось то селение. Может, и Дельдорад. Но я действительно положил немало воинов. Хотя по нашим подсчётам, их было всего лишь 193. Да и товарищи мои меня поддерживали, пока я с этими солдатами сражался». «Всего лишь 193?» С изумлением повторил Тарас. «Ты что-то скромничаешь, молотобоец. Такой подвиг вполне достоин, чтобы его воспевали в песнях и сказаниях». Роран пожал плечами и поднёс к губам рог с мёдом, хотя проглотить жидкость себе позволить не мог. Не хотел, чтобы хмельной напиток туманил разум. «Я сражался, чтобы победить, а не проиграть, Тарас Быстрый. Впрочем, позволь предложить тебе выпить за это, как воин воину». И он протянул рог Тарасу. Коротышка колебался. Взгляд его метнулся к заклинателю, стоявшему у него за спиной, но тот молчал. Тогда Тарас вытер губы и сказал: «Пожалуй, я и впрямь выпью с тобой». Он спешился, передал своё копье другому воину, стянул с рук латные перчатки, подошёл к столу и аккуратно принял рог с мёдом из рук Рорана. Правда, сперва он всё же понюхал напиток, но потом сделал добрый глоток и даже передёрнулся. Ох, и крепок был сваренный гномами мёд. Перья у Тараса на шлеме так и затрепетали, когда он снова передёрнулся и слегка поморщился. «Что, не понравилось?» — весело спросил Роран. «Признаюсь, эти горные напитки на мой вкус слишком крепкие. И, пожалуй, грубые», — признался Тарас, возвращая рог Рорану. «Я предпочитаю вина, выращенные в наших краях. Они куда приятнее на вкус. В них чувствуется сладость и солнечный свет. И они куда меньше предназначены для того, чтобы лишить человека разума». «А по мне так этот мёд сладок, как материнское молоко», — солгал Роран. «Я его всё время пью. И утром, и днём, и вечером». Снова надев латные перчатки, Тарас вернулся к своему коню вскочил в седло и забрал свое копье у солдата, которому дал его подержать. Затем он снова посмотрел на того горбоносого заклинателя, который, как заметил Роран, за этот короткий промежуток времени успел прямо-таки смертельно побледнеть. Тарас, должно быть, тоже заметил, как переменилось лицо мага, ибо несколько напрягся, и нарочито громко, чтобы слышали все, сказал Рорану: «Благодарю за гостеприимство, Роран Молотобоец. Может статься, что вскоре я буду иметь честь принимать тебя у нас в Ароузе. И в таком случае непременно угощу тебя самыми лучшими винами из винограда, выращенного в нашем фамильном поместье. Возможно, тогда ты поймешь, какой варварский напиток вы пьете. Хоть ты и говоришь, что он сладок, как материнское молоко. Мне кажется, ты должен оценить наши прекрасные вина. Хотя и у нас тоже есть крепкий напиток, которому мы позволяем состариться в дубовых бочках в течение нескольких месяцев. А иногда и лет. Было бы жаль, если бы все это пошло на смарку. А из бочек с вином выбили затычки и позволили благородной жидкости течь по мостовой, пятная ее красной кровью наших виноградников. Да уж, это действительно был бы полный стыд», — откликнулся Роран. «Но ведь порой просто невозможно не пролить немного вина, когда со стола убираешь». И он чуть отвел в сторону руку с рогом, плеснул на траву немного меда. Торос смотрел на него как завороженный. Он прямо-таки застыл. Даже перья у него на шлеме перестали колыхаться. А потом как-то сердито всхрапнул и, резко развернув коня, закричал своему отряду: «Стройся! Стройся! Я сказал всем построиться!» И едва ли не взвизгнув напоследок, он пришпорил коня и помчался прочь, к воротам Ароуза. Остальные кавалеристы последовали за ним, погоняя коней и переходя на быстрый галоп. А Роран упорно сохранял прежний вид полного равнодушия и беспечности, пока войско не отъехало от него достаточно далеко. Затем, наконец, он медленно выдохнул и оперся локтями о колени. Руки у него слегка дрожали. «Сработало!» – с удивлением думал он. Услышав, как к нему из лагеря бегут люди, он оглянулся через плечо и увидел Баудера и Карна. Следом за ними бежало еще полсотни воинов, тут же выскочивших из палаток. «Тебе удалось!» – воскликнул Баудер, подбегая к нему. «Удалось! Вот здорово! Я просто поверить не могу!» Он засмеялся и хлопнул Рорана по плечу. Причем от радости с такой силой, что тот чуть не свалился на землю. Остальные вардены сгрудились вокруг него, смеясь и рассыпая ему похвалы. А также в самых необычных выражениях похваляясь, что под его предводительством они уж точно этот Ароус возьмут. Теперь это им пара пустяков. Заодно они всячески преумоляли храбрость и стойкость жителей этого города. А потом кто-то сунул Рорану бурдюк с теплым вином, наполовину полный. Но он посмотрел на бурдюк с неожиданной неохотой и тут же вернул его хозяину. «Ты какие-нибудь чары наводил?» — еле слышно спросил он у Карна, стараясь, чтобы в радостном шуме никто этого вопроса не расслышал. «Что ты сказал?» Карн наклонился к нему, и Роран повторил свой вопрос. Мак улыбнулся и энергично закивал. «О да, мне удалось заставить воздух дрожать, как ты и хотел. А ты не пытался атаковать их заклинателя? Когда они уходили, у него был такой вид, словно он вот-вот грохнется без чувств». Улыбка Карна стала еще шире. «Но в этом он сам виноват. Он все пытался разрушить иллюзию, которую, как он считал, создал я. Прорвать это дрожащее марево и как следует разглядеть, что за ним скрывается. Но там и прорывать было нечего. Нечего было разрушать. Так что он только зря силы потратил». И тут Роран сперва усмехнулся, а потом захохотал во все горло. И этот хохот заглушил даже возбужденный гомон толпы и перекатился дальше. В поля, в сторону Ароуза. Несколько минут Роран позволял себе наслаждаться тем восторгом, который вызвал у обступивших его варденов, а потом до него донесся громкий предупредительный клич часового, охранявшего подступы к лагерю. «Отойдите-ка! Дайте мне посмотреть!» сказал Роран и вскочил на ноги. Вардены расступились, и он увидел у западной границы лагеря одного из тех, кого отправил обследовать берега каналов. Этот человек изо всех сил погонял коня, скакал через поле прямо к нему. «Не мешайте ему, пусть поближе подъедет», – велел Роран, но худощавый рыжеволосый воин все же бросился всаднику наперерез. Тем временем Роран подобрал игральные кости и одну за другой бросил их в кожаный мешочек. Кости удовлетворенно загремели, словно радуясь благополучному завершению игры. Как только всадник оказался на достаточно близком расстоянии, Роран крикнул ему. «Эй, там все в порядке! На вас что, было нападение?» Но к досаде Рорана тот продолжал молчать, пока не подъехал к нему почти вплотную. А лишь на расстоянии двух шагов от него он спрыгнул с коня и, вытянувшись во весь рост, точно тонкая сосна, выросшая в темном лесу, воскликнул. «Капитан, господин мой, я должен сказать...» Только тут Роран увидел, что это совсем еще юный мальчишка. Тот самый худощавый юноша, который принял у него поводья, когда он впервые въехал в лагерь. Впрочем, то, что он его узнал, особого значения не имело, и Роран нетерпеливо поторопил гонца. «Ну же, говори, в чем дело! У меня не так уж много времени! Договоришь скорей!» «Господин мой, меня послал Хамунд и велел передать, что мы нашли все необходимые баржи, и теперь он строит салазки, чтобы перетащить их по суше в другой канал!» А Роран с облегчением вздохнул, кивнул парнишке и сказал... «Это хорошо. А помощь ему не требуется? Он успеет вовремя?» «Нет, не требуется, господин мой». «Это все?» «Да, господин мой». «Тебе совершенно не нужно все время называть меня «господин мой». Один раз сказал и хватит. Понял?» «Да, господин мой. Ну да, то есть да, конечно». Роран подавил улыбку. «Ты отлично справился с поручением, молодец. А теперь ступай и поешь чего-нибудь». А потом скачи на шахту. Узнаешь, что там и как, а потом вернешься и мне доложишь. Нам надо знать, что они там успели сделать. Хорошо, то есть я хотел сказать, я лучше прямо сейчас поеду, капитан. На щеках парнишки от волнения вспыхнули два алых пятна. Он даже заикаться начал. Поклонившись Рорану, он быстро вскочил на коня и рысцой двинулся в сторону побережья и шахт. Его сообщение заставило Рорана задуматься. Он снова вспомнил, что хоть ему повезло, и они выиграли в этом поединке хитрости и уловок, сделать все-таки нужно еще очень много. Собравшимся вокруг него воинам он сказал: «Возвращайтесь в лагерь к раненым. И еще, мне нужно, чтобы вокруг лагеря к вечеру были выкопаны два ряда траншей. Эти желтопузые». Роран имел в виду золотистые туники солдат Империи. «Могут передумать и снова пойти на нас в атаку. И мне бы хотелось быть к этому готовым». Некоторые даже застонали, услышав, что снова нужно рыть траншеи. Но остальные, похоже, восприняли приказ Рорана вполне доброжелательно. Карн шепнул ему. «Ты же не хочешь, чтобы они к завтрашнему утру совершенно выбились из сил?» «Да, я все понимаю и, конечно, не хочу этого». Роран тоже отвечал очень тихо. «Но лагерь просто необходимо укрепить. И потом, так они не будут думать, что тут у нас только что происходило. Ничего, даже если они и устанут. Сражение, если оно состоится, придаст им сил. Так всегда бывает». Для Рорана день промелькнул незаметно. Он то сосредоточенно обдумывал очередную неотложную проблему, то помогал варденам рыть траншеи, но как только лишался необходимости обдумывать сложившуюся ситуацию и свой план, время словно замедляло свой бег и еле тянулось. Люди работали хорошо и дружно. Тем, что он спас их от налета кавалеристов, он, безусловно, завоевал их преданность и верность куда лучше, чем любыми словами. Но Рорану отчего-то все время казалось, что, несмотря на все их усилия, они не успеют закончить подготовку к завтрашнему сражению, до которого оставалось всего несколько часов. Весь день до самого вечера противное ощущение беспомощности все сильней охватывало Рорана. И в душе он уже проклинал себя за то, что решился на выполнение такого сложного и честолюбивого плана. «Мне нужно было с самого начала понять, что у нас попросту не хватит времени», – думал он, но теперь было уже слишком поздно что-либо менять. Им оставалось только делать все, что было в их силах, и надеяться на лучшее. Возможно, этот рискованный план все же сумеет помочь им обрести победу, несмотря на все допущенные им, Рораном, ошибки. Когда спустились сумерки, в охватившей Рорана неуверенности блеснула вдруг слабая искорка оптимизма, потому что подготовка к завтрашним событиям стала вдруг с неожиданной быстротой подходить к концу. И когда через пару часов стало уже совершенно темно, и над головой ярко светили звезды, Роран обнаружил, что стоит возле мельниц вместе с 700 варденов, и все задуманное им сделано на совесть. И теперь нужно действовать решительно, если они действительно хотят завтра взять Роуз. Роран даже негромко засмеялся от облегчения и гордости, немного стыдясь того неверия, с которым только что относился к собственным планам и отчаянным усилиям своих соратников. Поздравив собравшихся вокруг него воинов с успешным завершением подготовительных работ, он велел всем вернуться в палатки и хорошенько выспаться. «На рассвете идем на штурм», — сказал он напоследок, и все радостно загудели, несмотря на смертельную усталость.